Я стремился, чтобы от низовьев Эльбы канал был проложен в западном направлении достаточно далеко, и чтобы таким образом устье Везера, залив Яде, а по возможности и устье Эмса, были превращены в своего рода ворота для вылазок, за которыми неприятелю, блокирующему наши берега, пришлось бы зорко следить. Продолжение канала в западном направлении обошлось бы относительно дешевле, нежели преодоление Гольштейнской возвышенности, так как здесь имеется возможность выбрать более ровную трассу, между прочим, в обход высокой Гесты у мыса между Везером и устьями Эльбы. Учитывая угрозу блокады, предположительно французской, нам было до сих пор выгодно, чтобы английский нейтралитет прикрывал Гельголанд. Французская эскадра не могла иметь там склада угля, то была вынуждена либо возвращаться за ним время от времени, и притом довольно часто во французские гавани, либо заставлять курсировать взад и вперед значительное количество транспортных судов. Теперь нам предстоит защищать скалу собственными силами, если мы стремимся на случай войны помешать обосноваться здесь французам. Каковы были основания, ослабившие к 1855 году сопротивление комиссии государственной обороны, мне неизвестно. Быть может, граф Мольтке убедился, наконец, в том, что мысль, с которой он раньше носился о союзе Германии с Данией, неосуществима. Глава 20. Никольсбург. 30 июня 1866 года вечером Его Величество с главной квартирой прибыл в Рейхенберг. Главная квартира обозначения главнокомандующего армией вместе со всеми состоящими при нем учреждениями и лицами. Рейхенберг, чешская Либерец, город в Богемии. В этом городе с населением 28 тысяч человек было размещено 1800 пленных австрийцев, охраняли же его лишь 500 прусских нестроевых солдат, вооруженных старыми карабинами. Всего в нескольких милях от города стояла саксонская кавалерия. За одну ночь она могла достичь Рейхенберга и захватить короля и всю главную квартиру. О пребывании нашей квартиры в Рейхенберге было известно из опубликованных телеграмм. Я позволил себе обратить на это внимание короля, вследствие чего нестроевым солдатам было приказано поодиночке незаметно отправиться в замок, где расположился король. Военные были недовольны моим вмешательством. Чтобы доказать им, что я заботился не о моей безопасности, я выехал из замка, куда Его Величество пригласил меня, и поселился в городе. Это было уже зародышем того недовольства военных мною, которое вытекало из ведомственной зависти и было связано с моим личным положением при Его Величестве. Недовольство это во время похода и французской войны продолжало развиваться. После битвы под Кеннигрецем ситуация была такова, что наши сочувственные отношения к первой же попытке Австрии вести мирные переговоры казалось не только возможным, но и необходимым ввиду вмешательства Франции. В крепости Кеннигрец в Богемии 3 июля 1866 года прусская армия одержала крупную победу над соединенными австро-саксонскими войсками. Битва под Кеннигрецем, иначе называемая битвой при Садове, по имени небольшой деревушки близ Кеннигреца, решила исход австро-прусской войны.